2. Звякнул серебряный колокольчик. Кора Раск вошла в магазин с твердым намерением купить фотографию короля и очень расстроилась, когда мистер Гонт сказал ей, что фотография уже продана. Кора спросила, кто ее купил. «Прошу прощения», — сказал мистер Гонт, — «но та женщина была из другого штата. На машине стояли оклахомские номера». «Да чтоб мне провалиться!» — со злостью выкрикнула Кора. Пока мистер Гонт не сказал ей, что фотография продана, она даже не представляла, как сильно ей хотелось иметь этот снимок. В магазине были еще посетители — Генри Гендрон с женой Ивет, и мистер Гонт попросил Кору подождать минуту, пока он их обслужит. Он сказал, что у него, кажется, есть кое-что равноценное, и даже еще лучше. После того, как он продал Гендронам плюшевого мишку, подарок для дочери, и проводил их к выходу, он попросил Кору подождать еще чуть-чуть и ушел в заднюю комнату. Кора ждала, но без особого интереса и энтузиазма. На нее навалилась депрессия, серая и глубокая. Она видела сотни фотографий короля, может быть, даже тысячи. У нее самой их было с полдюжины. Но та фотография почему-то казалась особенной. Какая же сволочь эта бабища из Оклахомы! Мистер Гонт вернулся с маленьким футляром для очков из змеиной кожи. Он открыл его и показал Коре авиационные очки с темно-серыми дымчатыми стеклами. У нее перехватило дыхание, рука безотчетно потянулась к дрожащему горлу. «Это они?» — начала она и умолкла, не в силах продолжать. «Темные очки короля», — закончил за нее мистер Гонт. «Одна из 60 пар, но мне сказали, что эти были его любимые». Кора купила очки за $19.50. «А еще мне нужна информация», — мистер Гонт заговорчески подмигнул Коре. «Назовем это доплатой». «Информация?» — с сомнением переспросила Кора. «Какая еще информация?» «Гляньте в окно, Кора». Кора подошла к окну, по-прежнему сжимая очки в руках. На противоположной стороне улицы стояла патрульная машина номер 1 муниципальной полиции Касл-Рока. Алан Панкборн и Билл Фуллертон стояли тут же, на тротуаре, и о чем-то беседовали. «Видите того парня?» — спросил Гонт. «Кого? Билла Фул...» «Нет, тупая ты баба. Другого». «Шерифа Панкборна?» «Точно». «Да, вижу». Кора вдруг почувствовала себя вялой и совершенно разбитой. Голос Гонта, казалось, доносился откуда-то издалека. Она не могла думать ни о чем другом, кроме своей покупки. Сейчас ей хотелось лишь одного — скорее добраться до дома и сразу опробовать покупку, но она не могла уйти без разрешения, потому что сделка еще не совершилась и не свершится до тех пор, пока мистер Гонт не скажет, что все по рукам. «Таких в моем бизнесе называют въедливым покупателем», — сказал мистер Гонт. «А что ты о нем думаешь, Кора?» «Он очень умен», — ответила Кора. «Он в жизни не станет таким шерифом, каким был старый Джордж Баннерман. Так мой муж говорит, но палец ему в рот не клади». «Да ну!» — голос мистера Гонта вновь стал сварливым и чуть усталым. Глаза превратились в узкие щелочки, цепко следящие за Аланом Панкборном. «Кора, хочешь, открою тебе один маленький секрет? На умников мне наплевать, а вот въедливых покупателей я ненавижу. Мне они отвратительны. Я не доверяю людям, которые всюду суют свой нос и уверены в том, что им обязательно должны подсунуть бракованную вещь». Кора молчала. Она просто стояла, зажав в руках футляр с очками короля, и тупо пялилась в окно. «Если мне вдруг понадобится человек, чтобы присматривать за умненьким, благоразумненьким шерифом Панкборном, кого ты мне посоветуешь, Кора?» «Полли Чалмерс», — отозвалась Кора плывущим голосом. У них очень хорошие отношения». Гонт покачал головой. Он не спускал глаз с Алана, который подошел к машине, мельком взглянул на нужные вещи, сел за руль и уехал. «Не пойдет». «Шейла Брайхэм?» — неуверенно предложила Кора. «Она в участке диспетчером работает». «Неплохая идея, но опять отпадает. Очередной въедливый покупатель. Они попадаются в каждом городе. Печально, но факт». Мысли Коры витали в далеком тумане. «Может быть, Эдди Варбертон?» — сказала она наконец. «Он главный техник в здании муниципалитета». Лицо мистера Гонта расплылось в улыбке. «Уборщик! Да, то, что нужно. Просто великолепно!» Перегнувшись через прилавок, он поцеловал Кору в щеку. Она отпрянула, скривилась и начала яростно тереть то место, куда он ее чмокнул. Мистер Гонт вроде как этого и не заметил, равно как и вырвавшегося у нее возгласа отвращения. Его лицо озарилось сияющей, лучезарной улыбкой. Кора вышла из магазина, все еще безотчетно потирая щеку основанием ладони, столкнувшись в дверях со Стефани Бонсан и Синди Роуз Мартин из бридж-клуба Сэш-стрит. В спешке Кора чуть не сбила с ног Стеффи. Ей не терпелось поскорее добраться до дома. Прийти домой и надеть очки. Но прежде надо будет умыться и избавиться от этого тошнотворного поцелуя. От него кожа горит, как от крапивы. Над дверью звякнул серебряный колокольчик.